Бетти Смит. Дерево растет в Бруклине. Книга первая. Глава первая. Безоблачный. Вот слово, которым так и хочется описать город Бруклин, влившийся в Нью-Йорк. Поселение Бруклин основано в 1646 году голландской Вест-Индской компанией. В 1854 году получило статус города. И только в 1898 году вошел в состав Большого Нью-Йорка. Особенно если речь о лете 1912 года. Слово «хмурый» может и лучше, но оно совершенно неприменимо к бруклинскому Уильямсбургу. Район на севере Бруклина, в Уильямсбурге, селились выходцы из Германии, Австрии и Ирландии. Притоку жителей способствовало открытие в 1903 году Уильямсбургского моста. В Уильямсбурге появились еврейские, итальянские, польские и русские диаспоры. В прерии красивое слово. И «Шенандо» звучит прекрасно. Но эти слова не пригодятся вам в Бруклине. Безоблачный. Лучшего слова не подберешь, особенно если речь еще и о субботнем дне. По вечерам солнце закатывалось в пустырь за домом Фрэнси Нолан и золотило старый деревянный забор. Глядя, как катится солнце, Фрэнси переживала то же возвышенное чувство, которое охватывало ее при чтении стихов, выученных в школе. Темен девственный лес. Шумящие сосны и кедром мохом обросшие в темно-зеленых своих одеяниях, словно друиды стоят, величавые, скорбно вещая, словно певцы в старину, с бородами седыми по пояс. Генри Лонгфелло. Эванжелина. Перевод Кружкова. Во дворе у Фрэнси тоже росло дерево, но не сосна и не кедр. Ветви, усеянные заостренными листочками, лучами расходились от ствола, как расположенные друг на другом раскрытые зеленые зонты. Некоторые называют его деревом небес. Айланд высочайший или китайский ясень. Его родина Китай, где оно культивируется для разведения шелкопряда. Дерево неприхотливо, засухоустойчиво и быстро растет, достигая высоты 20-30 метров, за что получило прозвище «дерево небес» или «райское дерево». На какую бы почву ни упало семя, дерево всегда стремится к небу. Эти деревья растут и на разгороженных пятачках, и рядом с заброшенными свалками, и среди цемента, где другие деревья не выживают. А эти пышно разрастаются, но только если рядом есть многоквартирный дом. В воскресный день вы отправляетесь на прогулку по Бруклину и оказываетесь в очаровательном уголке, очень ухоженном. Вдруг за железными воротами во дворе замечаете это молоденькое деревце и понимаете, что скоро тут возникнет район многоквартирных домов. Дерево это почуяло. Оно поселилось здесь первым. За ним появятся бедные мигранты и тихие старые дома из коричневого камня разгородят на квартиры. С подоконников свесят перьевые матрасы для проветривания, а дерево небес станет давать новые побеги и ветвиться. Такой уж характер у этого дерева. Оно любит бедных людей. Именно такое дерево и росло во дворе у Фрэнси. Оно шатром нависало над пожарной лестницей, которая вела на третий этаж, окружала ее и тянулась вверх. 11-летняя девочка, сидя на пожарной лестнице, могла вообразить, что живет на дереве. Именно так и поступала Фрэнси каждое лето по субботам. О, что может быть восхитительней субботы в Бруклине! Как упоительно все кругом! В субботу выдают зарплату. Это уже выходной, но без ограничений воскресного дня. У людей заводятся денежки. Они могут пройтись по магазинам, Заодно они наедались, напивались, назначали свидания, крутили романы и гуляли за полночь, пели, слушали музыку, дрались, танцевали, потому что завтра не надо на работу. Можно спать допоздна. Главное, не проспать мессу. По воскресеньям почти все собирались на 11-часовую мессу. Кое-кто приходил даже на 6-часовую, но таких было мало. К ним относились с уважением, которого они не заслуживали, потому что всю ночь веселились до рассвета. И вот по дороге домой они заходили на раннюю мессу, а прослушав ее, шли домой, чтобы отсыпаться весь день с чистой совестью. Для Фрэнси суббота начиналась с похода к старьевщику. Они с братом Нили, как все бруклинские дети, собирали тряпье, макулатуру, железки, резинки и прочий хлам, который хранился в закрытых ведрах в подвале или в коробках под кроватью. Всю неделю Фрэнси возвращалась из школы медленным шагом, не сводя глаз со сточной канавы, чтобы не проглядеть кусок оловянной фольги из-под пачки сигарет или обертку от жвачки. Потом все это плавили в крышке бидона. Старьевщик не принимал нерасплавленные комочки фольги, потому что дети часто подсовывали в них металлические гайки для веса. Иногда Ниле везло. Он находил бутылку из-под сельтерской. Фрэнси помогала ему снять свинцовую пломбу с крышки и расплавить ее. Старьевщик не принимал целые пломбы, чтобы не придрались те, кто производит содовую. Пломба от бутылки сельтерской — это богатство. За нее можно получить 5 центов. Фрэнси и Ниле каждый вечер спускались в подвал, чтобы опустошить мусоросборник. Эта привилегия досталась им, потому что мама Фрэнси работала уборщицей. Добыча состояла из бумажек, тряпья и возвратных бутылок. Бумага не представляла особой ценности. За 10 фунтов давали всего 1 пенни. Тряпье приносило 2 цента за фунт, а железо — 4 цента. Выгоднее всего была медь — 10 центов за фунт. Иногда в Фрэнси попадался выброшенный чайник. Его донышко — золотое дно. Фрэнси вырезала его консервным ножом, сминала, отбивала, еще раз сминала и отбивала. Каждую субботу вскоре после 9 часов утра ребята из всех боковых улиц заполняли Манхэттен-авеню, главную артерию города. Они медленно двигались в сторону Шоу-стрит. Кто-то нес утиль в руках, кто-то смастерил тележку из деревянного ящика из-под мыла, приделав к нему деревянные колеса. Кто-то толкал нагруженные хламом детские коляски. Фрэнси и Ниле складывали свою добычу в джутовый мешок, брались с двух сторон за края и волокли его по улице мимо Мауэр-стрит, Тен-Эй и Стэк-стрит к Шоу-стрит. Прекрасные названия обоих улиц. Из каждой боковой улицы появлялись орды маленьких оборвышей и вливались в общий поток. На подходе к лавке Карни они встречались с теми, кто шел обратно с пустыми руками. Эти уже сдали утиль и успели прокутить свои пенни. Теперь на обратном пути они глумились над остальными. «Эй, вы, мусорщики! Мусорщики!» Фрэнси вспыхивала, услышав это прозвище. От того, что насмешники и сами такие же мусорщики, не становилось легче. Не помогало и то, что ее брат скоро возьмет реванш, когда, возвращаясь налегке со своей компанией, будет также издеваться над встречными. Все равно Фрэнси было стыдно. Карни устроил свою ловчонку в заброшенной конюшне. Завернув за угол, Фрэнси увидела, что обе створки ворот гостеприимно распахнуты, и представила, как покачивается большая ленивая стрелка весов, словно в приветствии. Увидела она и самого Карни. У него ржавые волосы, ржавые усы, ржавые глаза, которые следят за стрелкой весов. Карни отдавал предпочтение девочкам. Мог расщедриться на лишние пенни, если девочка не поморщится, когда он ущипнет ее за щеку. Учитывая возможность такой премии, Ниле отошел в сторонку и предоставил Фрэнси самостоятельно втащить мешок в конюшню. Карни подскочил, вывалил содержимое мешка на пол и ущипнул Фрэнси за щеку для проверки. Слегка. Пока он накладывал хлам на весы, Фрэнси моргала, чтобы глаза приспособились к полумраку, и вдыхала затхлый воздух с запахом сырого тряпья. Карни перевел взгляд на стрелку весов и объявил цену. Фрэнси знала, что торговаться запрещено. Она кивнула в знак согласия, Карни сбросил хлам с весов и заставил ее ждать, пока раскидает макулатуру в один угол, тряпки в другой, металл отложит в сторону. Только после этого он полез в карман брюк и отчитал старые позеленевшие монетки, которые сами выглядели как утиль. Она прошептала спасибо, Карни посмотрел на Фрэнси ржавыми, как металлолом, глазами и ущипнул за щеку, на этот раз от души. Она стерпела. Он улыбнулся и добавил пенни. Затем его повадка изменилась, он стал грубым и резким. «Заходи!» — заорал он на мальчика, следующего в очереди. «Вываливай свое хозяйство!» Он выдержал паузу, рассчитывая на смех в ответ. «Я не про утиль говорю!» Дети покорно засмеялись. Их смех напоминал блеяние заблудших овечек. Но Карни, судя по всему, остался доволен. Фрэнси вышла наружу и отчиталась перед братом. «Он дал мне 16 центов и 1 пенни за щипок». «Это твой личный пенни», — сказал брат, соблюдая давний договор. Она положила пенни в карман платья, остальные деньги отдала ему. «Брату 10, на год меньше, чем Фрэнси, но он мальчик, поэтому деньгами распоряжается он». Нелли сосредоточенно распределял вырученные гроши. 8 центов в банк!» Таково правило. Половину любой суммы, откуда бы она ни взялась, они кладут в банк, в консервную банку, прибитую в дальнем углу шкафа. 4 цента тебе, 4 цента мне!» Фрэнси завязала монеты, предназначенные для банка, в носовой платок. Посмотрела на свои личные 5 центов, радуясь при мысли, что это же целый никель. Монета в 5 центов. Нелли смотал джутовый мешок, засунул его под мышку и двинулся в сторону дешевого Чарли. Фрэнси шла позади. Дешевый Чарли — мелочная лавка, которая находилась рядом с Карни и обслуживала торговцев утилем. К вечеру субботы касса под завязку заполнялась зеленоватыми пенни. По неписанному закону считалось, что это заведение для мальчиков, поэтому Фрэнси не вошла, осталась стоять на пороге. Мальчики от 8 до 14 лет, все в широких шароварах и кепках с заломанными козырьками, походили один на другого. Они топтались у прилавка, засунув руки в карманы, напряженно горбясь и выдвинув худые плечи. С годами они вырастут, но не изменятся. И в той же позе будут толпиться уже в других местах. Разве что появится зажатая между губами непременная сигарета, которая будет подрагивать вверх-вниз в такт словам. Вот и вся разница. Сейчас мальчики возбужденно переминались с ноги на ногу, поворачивая худые лица то к Чарли, то к друг другу, то снова к Чарли. Фрэнси обратила внимание, что некоторые уже перешли на летнюю стрижку. Волосы обриты так коротко, что видны порезы от машинки там, где она вгрызалась слишком глубоко в кожу. Эти счастливчики засунули кепки в карманы или сдвинули их на самый затылок. Те, у кого волосы все еще завивались локонами и по-детски закрывали шею, стесняли своего вида и натягивали кепки поглубже на уши, отчего выглядели немного по-девчачьи, хоть и старательно ругались, чтобы придать себе мужественности. Дешевый Чарли вовсе не был дешевым, и звали его совсем не Чарли, но он выбрал это имя, написал его на вывеске, и Фрэнси не подвергала его сомнению. У Чарли можно было за 1 пенни сыграть в лотерею. По ту сторону прилавка прибита доска, на ней 50 крючков с номерами, на каждом крючке приз. Среди призов было несколько просто прекрасных. Роликовые коньки, боксерские перчатки, кукла с настоящими волосами и все такое. На остальных крючках висела разная чепуха. Блокноты, карандаши и другие мелочи не дороже пенни. Фрэнси смотрела, как Нелли заплатил за лотерейный билет и вынул грязную карточку из мятого конверта. Номер 26. Фрэнси с надеждой посмотрела на доску. Перочистка ценой в пенни. «Приз или конфету?» — спросил Чарли. «Конфету, ясное дело». Вечно одно и то же. Фрэнси ни разу не слышала и не видела, чтобы кто-то выиграл нормальный приз. И правда, роликовые коньки заржавели, а волосы у куклы покрылись слоем пыли от долгого ожидания, как и сторожевая собака и оловянный солдатик. Франси решила, в тот день, когда у нее накопится 50 центов, она купит все 50 билетов и выиграет все-все призы, какие есть на доске. Она прикинула, что это выгодная затея. И ролики, и перчатки, и кукла, и все прочее обойдется ей в 50 центов. Еще бы! Одни только ролики стоят в 4 раза дороже. Нилли будет сопровождать ее в этот великий день, потому что девочки редко захаживают к Чарли. Правда, в эту субботу было несколько девочек. Наглых, дерзких, с фигурами, как у взрослых женщин. Эти девочки говорили слишком громко и заигрывали с мальчиками. Соседи предрекали этим девочкам, что они, как пить дать, собьются с дорожки. Фрэнси направилась через улицу в мелочную лавку Джимпи. Джимпи хромал, был он добрый, с детьми обращался ласково. Так все считали до тех пор, пока однажды в солнечный день он не заманил одну девочку в свою зловещую кладовку. Фрэнси размышляла, вправе ли она пожертвовать одним пенни ради фирменного конька Джимпи. Мешочка с сюрпризом. Моди Донован, с которой Фрэнси водила дружбу, уже собиралась сделать покупку. Фрэнси протиснулась вперед, встала у Моди за спиной и сделала вид, что тоже собирается потратить свой пенни. Она, затаив дыхание, наблюдала за Моди, которая после долгих раздумий указала на самый пузатый мешок в витрине. Фрэнси выбрала бы мешочек поменьше. Она смотрела через плечо подруги, как та вынула несколько засохших конфет и свой сюрприз — дешевый носовой платок из батиста. Самой Фрэнси однажды попался флакончик духов, которые пахли чересчур сильно. Она снова вернулась к размышлениям о том, стоит ли тратить пенни, и рассудила, что уже получила удовольствие от предвкушения сюрприза, глядя на Моди. А это почти то же самое, что купить мешочек самой. Фрэнси шла по Манхэттен-авеню и читала вслух красивые названия улиц, которые пересекали авеню — Шоулс, Мезероль, Монтрос и затем Джонсон-авеню. На последних двух улицах селились итальянцы. На Зейгел-стрит начинался район, который назывался еврейским. Он включал в себя Мур и Макибен, и тянулся вдоль Бродвея. Фрэнси направлялась к Бродвею. А что такого особенного на Бродвее в бруклинском Уильямсбурге? Ничего. Если не считать самого прекрасного в мире магазина товаров по 5 и 10 центов. Огромный, сияющий, в нем продавалось все на свете. Или так казалось 11-летней девочке. У Фрэнси 5 центов. Целый никель, Фрэнси всемогуща. Она может купить почти любую вещь в этом магазине. Единственное место в мире, где такое возможно. Войдя в универмаг, она ходила вверх и вниз по этажам, трогала все, что понравится. Какое-то восхитительное чувство, когда выбираешь вещь, держишь минуту, ощущаешь ее изгибы, гладишь и бережно кладешь на место. Никель в кармане давал ей на это право. Если администратор спросит, намерена ли она что-нибудь купить, она скажет «да» и укажет на пару вещиц. «Деньги — удивительная штука», — решила Фрэнси. Насладившись оргией прикосновений, она купила то, что собиралась с самого начала. Бело-розовые мятные вафли за 5 центов. Домой Фрэнси возвращалась по Грэм-авеню, одной из улиц еврейского гетто. Ее развлекали наполненные всякой всячиной тележки. Каждая как маленький магазин. Оживленные евреи, которые торговали с них, необычные запахи, которые окружали ее, тушеная фаршированная рыба, кислый ржаной хлеб только из печи и еще что-то. Пахло оно горячим медом. Она смотрела на бородатых мужчин в шапочках из альпаки, черных пальто, и думала, почему у них такие маленькие пронизывающие глазки. Она заглядывала в крошечные магазинчики, похожие на пещерки в стене, и вдыхала запах плательных тканей, разложенных на прилавках. Она примечала, что из окон свешиваются перины, на пожарных лестницах сушится одежда ярких восточных цветов, а в канавах играют полураздетые ребятишки. На тротуаре сидела неподвижно на деревянном стуле женщина с большим животом. Внутри у нее был ребенок. Она сидела на солнышке, смотрела на то, что происходит на улице, и вслушивалась в то, что происходит внутри ее, в собственную таинственную жизнь. Фрэнси вспомнила, как удивилась, когда мама сказала ей, что Иисус был еврей. Фрэнси думала, что он католик. Но маме лучше знать. Мама сказала, что евреи всегда считали Иисуса просто непутевым парнем, который не хочет работать плотником, заводить семью, растить детей и жить, как всем людям положено. И что евреи до сих пор ждут прихода своего мессии, так мама сказала. Размышляя обо всем этом, Фрэнси смотрела на беременную еврейскую женщину. «Вот почему у евреев так много детей», — думала Фрэнси. «И почему их женщины сидят так важно, когда ждут ребенка? И почему они не стесняются того, что растолстели? Каждая думает, что родит настоящего Иисуса. Вот почему у еврейских женщин такой гордый вид, когда они готовятся рожать. А у ирландских женщин такой вид, будто им стыдно. Они же знают, что никогда не родят Иисуса. Только еще одного Майка. Когда вырасту и буду ждать ребенка, постараюсь ходить важно, с гордым видом. Ну и что с того, что я не еврейка?» Когда Фрэнси вернулась домой, было уже 12. Вскоре вернулась и мама. Задвинула швабру и ведро в угол с грохотом, который означал, что до понедельника она к ним не притронется. Маме 29 лет. У нее черные волосы, карие глаза и ловкие руки. Фигура тоже лучше не бывает. Мама работает уборщицей, поддерживает идеальную чистоту в трех многоквартирных домах. Кто бы поверил, что мама драет полы, чтобы прокормить семью из четырех человек. Такая хорошенькая, стройная, энергичная, искрится жизнью. И хоть руки у нее покраснели и потрескались из-за воды с добавкой соды, ногти на тонких пальцах аккуратные, изящные, овальные. Все говорили: «Ах, какая жалость, что такой прелестной и милой женщине, как Кэти Нолан, приходится мыть полы». А потом прибавляли: «Чего ж ей еще остается делать с таким-то мужем?» Все признавали, что как ни крути, Джонни Нолан, славный малый красавчик хоть куда, другим мужчинам до него далеко, но ведь он пьяница. Так говорили все, и это была сущая правда. Фрэнси позвала маму, чтобы та посмотрела, как она кладет 8 центов в жестяную банку. Они провели блаженные 5 минут, гадая, сколько денег в банке. Фрэнси полагала, что долларов 100 или около того. Мама сказала, что 8 долларов — это больше похоже на правду. Мама велела Фрэнси сходить купить продуктов к обеду. «Возьми из треснутой чашки 8 центов и купи четверть буханки еврейского ржаного. Да смотри, чтобы свежий был. Еще возьми никель. Зайди к Саурвейну и попроси остаток языка. На 5 центов. Но он же не согласится. Скажи, что мама велела», — строго заявила Кэти. Она немного подумала: «Может, вместо того, чтобы покупать пончики с глазурью, лучше положить 5 центов в банк?» «Но, мама, сегодня же суббота. Ты всю неделю говорила, что в субботу мы позволим себе сладкое. Ну ладно, купи пончиков». В еврейской лавочке с разными вкусностями было полно христиан, которые покупали еврейский ржаной хлеб. Фрэнси смотрела, как хозяин кладет четверть буханки в бумажный пакет. Изумительно хрустящая и в то же время нежная корочка, присыпанная мукой донышко. Бесспорно, это самый вкусный хлеб в мире, когда свежий, — думала Фрэнси. В магазин Саурвейна она вошла с опаской. Иногда хозяин был сговорчив насчет языка, иногда нет. Порезанный ломтиками язык по 75 центов за фунт предназначался для богачей. Но после того, как среднюю часть распродадут, крайний обрезок можно получить за никель, если иметь блат у мистера Саурвейна. Конечно, мяса в этом остатке было немного, в основном мягкие косточки и хрящи, а от мяса только воспоминания. Сегодня у мистера Саурвейна настроение выдалось самое добродушное. «Язык закончился еще вчера», — сказал он Фрэнси. «Но я отложил край для тебя, потому что знаю, Твоя мама любит язык. А я люблю твою маму. Так ей передай. Поняла?» «Да, сэр», — прошептала Фрэнси. Она опустила глаза в пол, потому что почувствовала, как вспыхнуло ее лицо. Она терпеть не могла мистера Саурвейна и не собиралась передавать маме его слова. В булочной Фрэнси купила 4 пончика, придирчиво выбрав те, на которых сахарной глазури побольше. Выйдя из магазина, она встретила Нили. Он сунул нос в сумку и издал радостный вопль, увидев пончики. Утром он уже слопал конфет на свои 4 цента, но все равно был очень голоден и заставил Фрэнси всю дорогу до дома бежать бегом. Отец не приходил домой обедать. Он был поющий официант на вольных хлебах, из чего следует, что работал нечасто. Обычно субботнее утро он проводил, сидя в штаб-квартире профсоюза официантов и дожидаясь, когда работа сама его найдет. Фрэнси, Нили и мама очень вкусно поели. Каждый получил по толстому куску языка, по 2 ломтя ароматного ржаного хлеба, намазанного несоленым маслом, по пончику с сахарной глазурью и чашку крепкого горячего кофе с чайной ложкой сладкого сгущенного молока на блюдце. С кофе у Ноланов были особые отношения. Кофе считался большой роскошью. Мама заваривала его в большом кофейнике каждое утро, а на обед и на ужин разогревала, отчего к концу дня кофе делался крепче. В нем было много-много воды и совсем мало кофе. Но мама добавляла палочку цикория, и вкус становился насыщенным и горьким. Каждому полагалось в день 3 чашки кофе с молоком. Черного кофе без молока можно было пить сколько захочешь, в любое время. Когда в животе пусто и на улице шел дождь, и ты один дома, так приятно знать, что можно подкрепиться хоть чем-то, даже если это всего-навсего чашка черного и горького кофе. Нили и Фрэнси любили кофе, но пили его редко. Сегодня, как обычно, Нили не стал класть сгущенное молоко в кофе, а намазал его на хлеб. Глоток черного кофе он отпил просто для порядка. Налив кофе для Фрэнси, мама положила в него молоко, хотя знала, что дочь не станет пить. Фрэнси нравился сам запах кофе и то, что он такой горячий. Пока ела хлеб с языком, она сжимала в ладони чашку, наслаждаясь теплом. Время от времени она вдыхала сладковатую горечь. Это было даже лучше, чем пить. После еды напиток выливался в раковину. 2 маминых сестры, Эви и Сисси, часто приходили в гости. Каждый раз, глядя, как Фрэнси выливает кофе, они читали Кэти лекцию о том, что нельзя переводить продукты напрасно. Мама отвечала: «Фрэнси, как и все, имеет право на чашку кофе за завтраком, за обедом и за ужином. Если ей больше нравится выливать его, а не выпивать, пусть так и делает. Я считаю, что людям вроде нас полезно иногда что-то потратить напрасно. В эту минуту чувствуешь себя богачом с кучей денег, которому не надо трястись над каждым пенни». Такого странного взгляда придерживалась мама, и он доставлял Фрэнси большое удовольствие. Здесь крайняя бедность соприкасалась с заоблачным богатством. Девочка чувствовала, что будь она хоть беднее всех в Уильямсбурге, в каком-то смысле она богаче. Она богаче, потому что может что-то потратить напрасно. Фрэнси медленно ела свой глазурованный пончик, чтобы подольше наслаждаться сладким вкусом во рту. И кофе за это время совсем остыл. С царственным видом она вылила его в раковину, чувствуя себя, как всегда при этом, сумасбродной транжиркой. После еды она была готова отправиться к лошеру, чтобы запастись на полнедели черствым хлебом для семьи. Мама сказала, что можно взять никель или купить черствый пирог, если найдется не очень мятый. Пекарня Лошера снабжала окрестные магазины. Хлеб не заворачивали в вощеную бумагу, и он быстро черствел. Лошер выкупал черствый хлеб у своих клиентов и продавал его за полцены беднякам. Магазин находился при пекарне. Напротив входа располагался длинный прилавок, по обе стороны от него тянулись узкие скамейки. За прилавком распахивалась огромная двустворчатая дверь. Из нее выезжал поддон с хлебом, и буханки опрокидывались прямо на прилавок. 2 буханки стоили никель. И когда поддон разгружался, начиналась давка за место у прилавка. Хлеба вечно не хватало. И порой приходилось ждать, пока разгрузят 3 или 4 поддона, чтобы до тебя дошла очередь. При такой цене хлеб не упаковывали, предоставляя это покупателям. Среди покупателей преобладали дети. Некоторые засовывали буханки под мышку и шагали домой, без стыда выставляя свою бедность на показ всему свету. Более гордые хлеб упаковывали. Кто-то заворачивал старые газеты, кто-то клал в мешок из-под муки, чистый или грязный. Фрэнси брала с собой большой бумажный пакет. Она не стремилась прорваться к прилавку первой. Она села на скамейку и смотрела. Дюжина ребят толкалась и шумела у прилавка. 4 старика дремали на скамейке напротив нее. Пожилые люди, которые жили на иждивении родных, состояли в семье на побегушках или присматривали за малышами. Другой работы для престарелых в Уильямсбурге не было. Старики оттягивали как можно дольше момент покупки, потому что у лошара вкусно пахло теплым хлебом. А солнце через окно ласково пригревало их старые спины. Они сидели и клевали носом часы напролет, но им казалось, что они проводят время с пользой. Ожидание наполняло их жизнь на какой-то срок смыслом, и они снова чувствовали себя почти нужными. Фрэнси посмотрела на самого старого из стариков. Она начала играть в свою любимую игру — сочинять истории про людей. Редкие спутанные волосы были у старика того же грязновато-серого цвета, что и щетина на запавших щеках. В углах губ корочкой присохла слюна. Он зевнул. Зубов у него не было. Фрэнси смотрела зачарованно и брезгливо, когда он закрыл рот. Губы запали внутрь. Рот исчез, и нос почти уткнулся в подбородок. Она разглядывала старое пальто, из порванного шва на рукаве торчала подкладка. Старик сидел в бессильно расслабленной позе, и его ноги широко разъехались. На ширинке панталон, покрытых жирными пятнами, не хватало одной пуговицы. Фрэнси заметила, что ботинки у него стоптались и просят каши. В одном ботинке рваный шнурок с многочисленными узелками, а в другом — обрывок грязной веревки вместо шнурка. Из ботинок торчали большие пальцы, грязные, с обломанными серыми ногтями. Воображение у Фрэнси заработало. Ему много лет, больше 70, наверное. Значит, он родился, когда Авраам Линкольн был жив и готовился стать президентом. Уильямсбург тогда был деревней, и, может быть, во Флетбуше еще жили индейцы. Это было так давно. Фрэнси не сводила глаз его ног. Когда-то он был маленьким, милым, чистеньким младенцем, и мама целовала его маленькие розовые пальчики. Может, ночью во время грозы она подходила к его кроватке, подтыкала одеяло и шептала: «Не бойся, мама с тобой». Вынимала его из кроватки, прижимала щекой к его макушке и называла своим единственным, своим любимым сыночком. Потом он подрос, стал как мой брат, бегал по дому, выбегал во двор, хлопал дверьми. И мама бронила его, но думала, может, когда-нибудь он станет президентом Соединенных Штатов. Потом он стал юношей, сильным и веселым. Когда шел по улице, девушки улыбались и оборачивались ему вслед. Он улыбался в ответ, а самой хорошенькой, может, даже подмигивал. Наверное, он женился, у него родились дети. Они считали его самым лучшим папой на свете, потому что он много работал и покупал им игрушки на Рождество. Сейчас его дети постарели, как он сам. У них свои дети, и старик больше никому не нужен. Все ждут, когда он умрет. Но он не хочет умирать. Он хочет еще пожить. Неважно, что он такой старый, у него не осталось в жизни никаких радостей. Стало тихо. Летнее солнце струилось в окно и вычерчивало на полу пыльные косые дорожки. Большая зеленая муха металась в подсвеченной солнцем пыли и жужжала. Кроме Фрэнси и дремавшего старика, никого в лавке не осталось. Дети, ожидавшие хлеба, вышли во двор и там играли. Их высокие пронзительные голоса доносились словно издалека. Вдруг Фрэнси вскочила, сердце бешено заколотилось, ей стало страшно. Непонятно, почему ей представился аккордеон, растянутый во всю ширь. Потом аккордеон стал сжиматься, сжиматься, сжиматься. Жуткая паника, которой не было названия, охватила ее, когда она подумала, как много милых младенцев в этом мире рождаются, чтобы стать потом такими же стариками. Ей нужно вырваться отсюда, иначе это случится и с ней. Сейчас она превратится в беззубую, сгорбленную старуху, которую всех вызывает отвращение. И в этот момент двойные двери позади прилавка распахнулись, подъехал поддон с хлебом. Вышел мужчина и встал за прилавок. Транспортер подавал хлеб ему, а он выкладывал его на прилавок. Дети, которые услышали на улице звук открывающихся дверей, ворвались в магазин и оттеснили Фрэнси, которая чуть-чуть не успела добежать до прилавка. «Мне нужен хлеб!» — крикнула Фрэнси. Старшая девочка сильно толкнула ее и поинтересовалась, кто она такая и немного ли о себе воображает. «Не твое дело, не твое дело!» — ответила ей Фрэнси. «Мне 6 буханок и пирог, только не очень мятый!» — крикнула она. Ее напор произвел впечатление на мужчину за прилавком. Он швырнул ей 6 буханок и наименее пострадавшие из бракованных пирогов и взял у нее 2 монеты по 10 центов. Фрэнси проталкивалась к выходу, по пути уронила одну буханку и с трудом ее подобрала, потому что теснота не давала наклониться. Выйдя на улицу, она присела на бордюр, чтобы засунуть хлеб и пирог в бумажный пакет. Мимо прошла женщина с ребенком, который сидел в коляске. Он дрыгал ножками. Фрэнси смотрела на него, но видела не детские пальчики, а изуродованные пальцы в грубых стоптанных башмаках. Паника повторилась, и всю дорогу до дома она бежала без остановки. Дома Фрэнси никого не застала. Мама принарядилась и пошла с тетей Сиси в кино. Билет на утренний сеанс в галерею стоил 10 центов. Фрэнси выложила хлеб и пирог и аккуратно свернула пакет, приготовив для следующего похода. Фрэнси вошла в крошечную спальню без окон, которую делилась Нелли, села на свою койку и в темноте стала ждать, когда совсем пройдет приступ ужаса, который охватил ее. Чуть погодя, пришел Нелли, залез под свою кровать и вытащил потертую перчатку кетчера. «Ты куда?» — спросила Фрэнси. «На пустырь! Играть будем!» «Можно с тобой?» «Нет!» Фрэнси шла следом за братом по улице. Трое приятелей уже поджидали его. Один держал биту, другой — бейсбольный мяч, третий ничего не держал. Зато был в бейсбольных штанах. Они отправились в сторону Гринпойнта, на пустырь. Нелли видел, что Фрэнси идет за ним, но ничего не говорил. Один из приятелей ткнул его в бок и сказал. «Глянь-ка, твоя сестра увязалась за нами!» «Ага», — кивнул Нилли. Мальчишка повернулся и крикнул. «Эй, вали отсюда!» «Мы в свободной стране», — ответила Фрэнси. «Мы в свободной стране», — повторил Нилли, обращаясь к приятелю. После этого на Фрэнси больше никто не обращал внимания. Она продолжала следовать за ними. Ей некуда было деваться до 2 часов, когда откроется районная библиотека. Шли медленно, прогулочным шагом. Мальчики останавливались, чтобы поискать оловянную фольгу в водосточных канавах или подобрать сигаретные окурки, которые спрячут и потом докурят в подвале каким-нибудь дождливым днем. Они не пожалели времени, чтобы поиздеваться над еврейским мальчиком, который шел в синагогу. Они схватили его и стали обсуждать, как с ним поступят. Малыш ждал, жалобно улыбаясь. Наконец христиане отпустили его, предварительно дав подробные указания, как вести себя на следующей неделе. «Не смей казать свою рожу на Део-стрит!» — велели ему. «Не буду», — пообещал он. Христиане выглядели разочарованными. Им хотелось борьбы. Тогда один вынул из кармана обломок мелка и начертил на тротуаре волнистую линию, отделив сточную канаву. «И не смей пересекать эту линию!» — приказал он. Малыш понял, что оскорбил христиан, сдавшись без борьбы, и решил сыграть по их правилам. «И что, ребята, мне вот даже одной ногой нельзя ступить в канаву!» «Тебе даже плюнуть в нее нельзя!» — был ответ. «Ладно». Он вздохнул с притворным огорчением. Самого старшего осенило. «И не вздумай приставать к христианским девочкам, понял?» Довольные они пошли дальше, а малыш стоял и смотрел им вслед. «Вот гой!» — прошептал он, округлив большие карие еврейские глаза. Мысль, что эти гои считают его взрослым мужчиной, который способен приставать к девочкам, хоть к крестьянкам, хоть к еврейкам, настолько поразила его, что он всю дорогу повторял «Вот гой!». Компания двигалась не спеша, все смущенно поглядывали на старшего, который заговорил про девочек и гадали, продолжит он грязный разговор на эту тему. Но не успел он начать, как Фрэнси услышала слова брата. «Я знаю этого пацана. Он белый еврей». Нелли слышал, как отец называл так бармена еврея, который ему нравился. «Не существует белых евреев. Это ты брось», — ответил самый старший. «Ну, если представить, что белые евреи существуют, то он один из них», — ответил Нелли, который умел согласиться с чужим мнением и в то же время отстоять свое собственное. Благодаря этому он так нравился людям. «Белых евреев не существует», — сказал старший. «И безо всяких «если». Наш Господь был еврей», — повторил Нелли мамины слова. «А другие евреи схватили его и убили», — парировал старший. Не успели ребята погрузиться в глубины теологии, как заметили еще одного мальчика, который свернул на Эйнсли-стрит с Гумбольд-стрит. В руке он нес корзинку, прикрытую чистой тряпочкой. С краю с корзинки торчала палочка, и на ней висели, как спущенный флаг, 6 соленых крендельков. Старший из компании Нелли подал знак, и всей гурьбой ринулись к продавцу кренделей. Тот остановился, как вкопанный, разинул рот и завопил: «Мама!» Окно на первом этаже распахнулось. Высунулась женщина, которая, придерживая хлопчатобумажное кимоно на обширной груди, крикнула: «Отстаньте от него и убирайтесь из этого квартала, мерзкие подонки!» Руки Фрэнси взметнулись вверх. Она зажала уши, чтобы избавить себя от необходимости на исповеди рассказывать священнику, что стояла и слушала, как говорят плохие слова. «Мы же ничего такого не делаем, мадам!» — сказал Нилли с подкупающей улыбкой, которая так обезоруживающе действовала на их маму. «И не сделаете! Не рассчитывай, по крайней мере, пока я здесь!» И, не меняя тона, она обратилась уже к своему сыну. «А ты давай поднимайся! Покажу тебе, как будет меня, если я прилегла вздремнуть!» Мальчик с кренделями поднялся по ступенькам, а компания лениво продолжила путь. «Этой даме палец в рот не клади!» Старший мальчик мотнул головой назад в сторону окна. «Ага», — согласился другой. «И моему предку палец в рот не клади», — вставил тот, что помладше. «Нам вроде как насрать», — небрежно бросил старший. «Я просто так сказал», — извинился младший. «А моему предку палец в рот клади», — сказал Ниль. Мальчики засмеялись. Они шли в развалку, то и дело останавливаясь, чтобы втянуть поглубже в себя запах Ньютаун-Крик, который начинал сшибать в нос уже за несколько кварталов на Гранд-стрит. «Черт, вот это вонище!» — восхищенно прокомментировал старший. «Да уж», — откликнулся Нелли с чувством глубокого удовлетворения. «Держу пари, это самая вонючая вонь на свете!» — гордо провозгласил третий. «Ага!» И Фрэнси тоже прошептала. «Да?» Соглашаясь, она гордилась этим запахом. Он извещал о том, что совсем рядом пролив, пусть грязный, но он связан с рекой, которая впадает в море. Ист Ривер, судоходный пролив Нью-Йорка, отделяет Манхэттен и Бронкс от Бруклина и Квинса, связан с реками Гудзон и Гарлем. Для Фрэнси это невыносимое зловоние означало корабли дальнего плавания, путешествия, приключения. И ей нравился этот запах. Как раз когда мальчики добрались до пустыря с плохонькой площадкой для бейсбола, в траве мелькнула маленькая желтая бабочка. Сработал человеческий инстинкт ловить то, что бегает, летает или плавает, и ребята стали гоняться за ней, пытаясь накинуть на нее старые кепки. Нелли это удалось. Мальчики мимоходом взглянули на бабочку, сразу потеряв к ней интерес, и приступили к игре. Они сами изобрели вариант бейсбола, рассчитанный на четверых. Играли они неистово, чертыхались, потели, толкали друг друга. Когда кто-то делал неудачный бросок или мешкал, остальные дразнили его и корчили рожи. Ходил слух, что по Бруклину рыщут сотни скаутов и по субботам высматривают среди ребят, которые играют на пустырях, самых способных. А в Бруклине любой мальчишка мечтал стать игроком местной бейсбольной команды больше, чем президентом Соединенных Штатов. Спустя какое-то время Фрэнси надоело смотреть на игру. Она знала, что они так и будут играть и толкаться, и выделываться, пока не наступит время расходиться по домам к ужину. 2 часа дня. Библиотекарша, наверное, уже вернулась после обеда. В радостном предвкушении Фрэнси отправилась в библиотеку.